Симон постоял, глядя ей вслед, потом сел, и тогда сынишка подошел к нему и попросился на руки. Посадив Андреса на колени, Симон прижался подбородком к затылку ребенка, но, казалось, не слышал, что он лепечет. Помолчав, Кристин заметила с легким колебанием в голосе: «Рамбург уже не дитя, Симон. Вашей старшей дочери минуло 7 лет». «Что ты хочешь сказать?» — спросил Симон с горячностью, которая показалась Кристин совсем излишней. «Ничего худого. Но, верно, сестре моей кажется, что ты напрасно обращаешься с ней, как с ребенком. Я думаю, она могла бы больше вникать в дела хозяйства и помогать тебе распоряжаться в усадьбе». «Моя жена распоряжается всем, чем ей угодно», — резко ответил Симон. «Никогда я не потребую от нее, чтобы она вникала в то, что ей не по душе. Но никогда я не мешал ей распоряжаться в форму всем, чем ей вздумается. А если тебе чудится другое, значит, ты не знаешь». «Да нет же», — перебила его Кристин. «Мне только думается, иной раз ты забываешь, что Рамбург повзрослела с тех пор, как ты взял ее за себя. Не забудь». «Не забудь и ты». Спустив малыша на пол, Симон вскочил с места. «Не забудь, что мы с Рамбург пришли к согласию, а с тобой мы сговориться не могли». В это мгновение в горницу вернулась Рамбург с пивом для гостей. Симон быстро подошел к жене и обнял ее рукой за плечи. «Слышишь, Рамбург, сестра твоя думает, что ты недовольна своей участью». Он засмеялся. Рамбург подняла взгляд на сестру, и большие и темные глаза странно блеснули. «Вот как? Отчего же это? Ведь я, как и ты, получила то, что хотела, Кристин. Уж если мы с тобой, сестра, не будем довольны своей участью, то я, право, не знаю». Она тоже засмеялась. Кристин вспыхнула гневным румянцем. Она отказалась от угощения. «Уже поздно. Нам пора домой». Она оглянулась на сыновей. «Полно, Кристин». Симон взял чашку из рук жены и заставил свояченицу выпить вместе с ним. «Не сердись. Может, я и наговорил тебе лишнего, но нам, родичам, не к лицу ставить друг другу каждое лыко в строку. Садись, отдохни немного и позабудь, если я ненароком обидел тебя. Я устал», — добавил он и, потянувшись, зевнул. Потом спросил, как идут весенние работы в Йорюнгорде. В форму уже вспахали все поля к северу от дороги, ведущей к усадьбе. Кристин поспешила проститься так скоро, как это позволяли приличия. «Нет, Симону нет нужды ее провожать», — сказала она, заметив, что он накинул плащ с капюшоном и взял в руки топорик. «С нею взрослые сыновья». Но Симон заупрямился и даже предложил Рамбург, чтобы она тоже проводила сестру хотя бы между плетнями. Обычно Рамбург всегда отказывалась, но тут вышла и проводила их до самой дороги. Ночь была темным-темна, и небо усеяли звезды. Ночной мороз пронизан был тепловатым весенним запахом свежеудобренных полей. Во мраке со всех сторон журчала и звенела вода. Симон и Кристин стали подниматься по дороге к северу. Сыновья ее убежали вперед. Она чувствовала, что у ее спутника что-то вертится на языке, но не хотела помочь ему завязать разговор. Она все еще сердилась на него. Она любит своего зятя, но все же есть мера тому, что она может от него выслушать. Какие счеты между родичами? Он ведь должен понимать. Как раз потому, что он показал себя таким верным другом в их трудные дни, ей нелегко терпеть его грубость и вспыльчивость. Она ведь не вправе дать ему отпор. Кристин вспомнила первую зиму после своего приезда в здешние края. Рамбург послала за нею, потому что Симон тяжело заболел и лежал в горячке с нарывом в горле. Он по временам страдал этой болезнью. Она тотчас явилась в форму и пошла к больному, но он не позволил ей не то что осмотреть себя, но даже приблизиться к постели. Он пришел в такую ярость, что Рамбург в полном отчаянии попросил у сестры прощения за то, что понапрасну обеспокоил ее. «Симон не лучше обошелся с ней самой», — объяснила она сестре, — «когда заболел в первый раз после того, как они поженились, и она захотела ухаживать за ним. Если у него появлялись нарывы в горле, он скрывался в старом доме, который они прозвали горницей Сёмунда, и не подпускал к себе никого, кроме отвратительного, грязного, вшивого старика по имени Гюнстейн, который служил в Дюфрине еще до того, как родился Симон. Выздоровев, Симон явился к свояченице, чтобы объясниться с ней. Он, мол, терпеть не может, когда кто-нибудь видит его во время болезни. Уж очень унизительно это дело для взрослого мужчины. Кристин в сердцах возразила на это, что не может с ним согласиться. Она не видит греха и позора в том, что у человека нарывы в горле. Симон проводил свояченицу до самого моста. По дороге они перемолвились лишь несколькими словами о погоде, о полевых работах, вновь повторяя то, о чем уже беседовали в усадьбе. Симон пожелал ей спокойной ночи. Потом вдруг спросил: «Ты не знаешь, Кристин, чем я обидел Геута? За что твой сын сердится на меня?» «Разве он сердится?» — удивленно спросила она. «Неужто ты не заметила? Он сторонится меня. А когда я заговариваю с ним, отвечает нехотя сквозь зубы». Кристин покачала головой. «Нет, она ничего не заметила. Разве что ты как-нибудь пошутила, он обиделся на твои слова. Ведь он еще ребенок». По ее голосу Симон понял, что она улыбается. Тогда он тоже усмехнулся. «Что-то я не припомню такой шутки». Он еще раз пожелал ей спокойной ночи и повернул к дому. В Йорюнгорде все уже стихло. В горнице было темно, угли в печи едва тлели. Йоргюльф лежал в кровати, но не спал. Он объяснил матери, что отец и братья ушли уж довольно давно. В супружеской постели спал Мюнан. Мать легла рядом и обняла его. Нелегко ей заговорить об этом с Эрлендом. Но неужто он сам не может взять в толк, что нельзя уводить с собой старших сыновей и гонять с ними по лесу в самый разгар страды? Конечно, она никогда не ждала, что Эрлин сам пойдет за плугом, он не провел бы толком одной борозды. Да и Ульву вряд ли пришлось бы по вкусу, если бы Эрлин вдруг вздумал вмешиваться в дела хозяйства. Но сыновья ее не могут вести такую жизнь, какую мог вести в отроческие годы их отец. Учиться владеть оружием, ходить на звере, скакать на лошадях или часами просиживать за шахматами со священником, которому надлежит втолковывать рыцарским сыновьям начатки латинской и прочей книжной премудрости, да научить их петь и играть на струнных инструментах. Кристин потому-то и держала в усадьбе так мало прислуги, что хотела, чтобы сыновья ее с малых лет поняли, и их доля — крестьянский труд. Сыновьям Эрленда теперь не приходится и мечтать о рыцарских доспехах. Но из всех ее детей в одном только Геуте чувствовалась крестьянская закваска. Он был трудолюбив, но ему едва исполнилось 13 лет. К тому же Кристин знала, стоит отцу поманить его, и он тоже бросит все и пойдет за ним. Но ей нелегко заговорить об этом с Эрлендом. Она дала себе зарок. От нее самой супруг ее вовеки не услышит ни единого слова, какое могло бы внушить ему мысль, будто она осуждает его поведение или ропщет на участь, которую он навлек на себя и на их сыновей. Но как же иначе вразумить его? Что их сыновьям должно учиться своими руками обрабатывать землю родной усадьбы. Вот если бы Ульф поговорил с ним об этом, — думала Кристина.